Глава вторая. Знакомство с подводной роднёй. Сны полубогов – это полный отстой. Дело в том, что это, в общем-то, и не сны. Это всякие видения, предзнаменовения и прочая подобная мистика. Меня от нее прямо с души воротит. Мне снилось, что я нахожусь в каком-то темном дворце на вершине горы. К сожалению, я узнал его, дворец с титаном, на вершине горы Отрис, иначе известный как гора Талампаис в Калифорнии. Главный зал, обставленный по периметру черными греческими колоннами и статуями титанов, не имел потолка, тут царила вечная ночь. В черном мраморе, покрывавшем пол, отражался свет факелов. В центре помещения под грузом вихрящейся воронкообразной тучи горбился титан в доспехах, атлас, поддерживающий небо. Другие великаны стояли вблизи бронзовой жаровни, разглядывая изображение, появляющееся в пламени. «Ничего себе взрывчик!» — сказал один из них. На нем были черные доспехи с серебряными заклепками, напоминавшие ночное небо. Лицо его скрывалось под шлемом, из которого торчали изгибающиеся бараньи рога. «Это не имеет значения. На этом титане были золотые одеяния, осмотрел он золотыми, как у Кроноса, глаза, и все его тело светилось. Он напоминал мне Аполлона, бога солнца, только свет, исходящий от титана, был резче, а выражение его лица жестче. Боги ответили на вызов, скоро они будут уничтожены». На изображение в огне смотреть было нелегко. Шторма, рушащиеся здания, люди, кричащие от ужаса. «Я отправляюсь на восток, чтобы собрать наши силы», — сказал золотистый титан. «Криас, ты останешься и будешь охранять гору Отрис». Детина с рогами хмыкнул. «Мне всегда достается самая глупая работа. Я владыка юга, владыка созвездий, должен быть нянькой при Атласе, пока вы там будете веселиться. Отпустите меня, проклятие на ваши головы!» Завопил изнывающийся под грузом туча Атлас. «Я величайших из воинов. Снимите с меня этот груз, чтобы я мог сражаться». «Тихо!» — зарычал золотистый титан. «У тебя была возможность, Атлас. Но ты потерпел поражение. Кронос хочет, чтобы ты оставался на своем месте. Что касается тебя, Криус, то ты должен исполнять свой долг». «А если тебе понадобится больше воинов?» — спросил Криус. «От нашего племянничка, этого предателя в смокинге, во время сражения будет мало проку». Золотистый титан рассмеялся. «О нем можешь не беспокоиться. И потом, боги вряд ли выдержат даже первую нашу атаку. Они и понятия не имеют, сколько у нас в запасе сюрпризов. Помяни мое слово, через несколько дней Олимп будет лежать в руинах, а мы встретимся снова, чтобы отпраздновать восход шестой эпохи». Золотистый титан взорвался языками пламени и исчез. «Ну, конечно», — проворчал Криос, — «он взрывается языками пламени, а я таскаю на себе эти дурацкие рога». Потом сцена изменилась. Теперь я находился вне этого зала, прятался в тени греческих колонн. Рядом со мной стоял мальчик. Он подслушивал, о чем говорят титаны. У него были темные шелковистые волосы, бледная кожа и темные одежды. Мой друг Ника Дианджело, сын Аида. Он с мрачным выражением посмотрел на меня. «Ну, Перси, ты понимаешь, что времени у тебя остается всего ничего?» — прошептал он. «Ты и правду думаешь, что справишься с ними без моего плана?» Его слова нахлынули на меня, как ледяные океанские течения. Я провалился в никуда. «Перси!» — — проговорил низкий голос. Было такое ощущение, словно мою голову завернули в фольгу и прожарили микроволновки. Я открыл глаза и увидел над собой большую, нечетко вырисовывающуюся фигуру. «Бекендорф?» — с надеждой спросил я. «Нет, братишка». Фигура обрела четкость. Передо мной находился циклоп. Уродливое лицо, склокоченные каштановые волосы, один большой и исполненный сочувствия карий глаз. «Тайсон? А кто же еще?» Мой брат оскалил зубы в улыбке. «Слава богу, мозги у тебя работают!» Я не был так уж в этом уверен. Мое замерзшее тело словно парило в невесомости. Голос меня не слушался. Я слышал слова Тайсона. Но правильнее было бы сказать, что я слышал вибрации у себя в голове, а не обычные звуки голоса. Я сел, и пелена передо мной исчезла. Я находился на кровати, устланной сплетенными шелковистыми водорослями, помещении, стены которого были отделаны витыми раковинами. На потолке висели светильники, жемчужины размером с баскетбольный мяч. Я был под водой. Ну да, мне, как сыну Посейдону, это ничем не грозило. Я вполне могу дышать под водой. И даже одежда на мне не промокнет, если я этого не захочу. И все равно у меня чуть волосы не встали дыбом, когда в окошко вплыла акула-молот, посмотрела на меня, а потом так же спокойно выплыла из окна противоположной стене. «Где я?» «В папином дворце», — ответил Тайсон. «При других обстоятельствах я бы обрадовался этому. Я никогда не посещал царство Посейдона, хотя многие годы мечтал об этом. Но теперь голова у меня раскалывалась от боли, а рубашка местами обгорела после взрыва. Раны на руке и на ноге залечивались. Для этого мне достаточно пробыть несколько времени в океане. Но я все еще чувствовал себя так, будто на мне потопталась команда регбистов-листригонов. «И как давно?» «Мы нашли тебя вчера вечером», — сказал Тайсон. «Ты погружался на дно». «А принцесса Андромеда?» «Пошла на дно», — сообщил Тайсон. «На борту был Бекендорф?» «Ты его не...» «Никаких следов Бекендорфа». Тайсон нахмурился. «Мне очень жаль, братишка». Я уставился в окно на темно-синюю воду. Бекендорф весной собирался поступить в колледж. У него была подружка, много друзей, впереди целая жизнь. Нет, не мог он так вот погибнуть. Может, ему, как и мне, удалось спрыгнуть с корабля? Но если он спрыгнул за борт, то что, прыжок из 30-фунтовой высоты для него, в отличие от меня, был бы смертельным. Он, опять же, не смог бы удалиться от взрыва на достаточное расстояние. В глубине души я знал, что он мертв. Он пожертвовал собой, чтобы уничтожить принцессу Андромеду, а я бросил его. Я подумал о моем сновидении. Титаны разговаривали о взрыве так, словно он не имел ни малейшего значения. Ника Д'Анджело предупреждал меня, что я никогда не возьму верх над Кроносом, если не воспользуюсь его планом, довольно опасным предприятием, от которого я вот уже целый год отказывался. Далекий взрыв потряс помещение. Снаружи загорелся зеленый свет, отчего в море стало светло, как огнем. «Это что еще такое?» — спросил я. На лице Тайсона появилось озабоченное выражение. «Папа все объяснит, идем. Он мочит монстров». Дворец Посейдона мог бы быть самым удивительным из мест, какие мне доводилось видеть, если бы не коснувшиеся его разрушения. Мы доплыли до конца длинного коридора и поднялись наверх и по гейзеру. Когда мы воспарили над крышами, у меня перехватило дыхание. Но если только дыхание может перехватить под водой. Дворец с его широкими дворами, садами и многоколонными беседками по размерам не уступал городу на Олимпе. В садах росли колонии кораллов и сияющих морских растений. 20 или 30 зданий были построены из витых и перламутровых раковин, белых, но переливающихся всеми цветами радуги. Взад-вперед носились рыбы и осьминоги. Дорожки усыпали сверкающие жемчужины, напоминающие рождественские огни. Основной двор был заполнен воинами, водяными с рыбьими хвостами и другими с человеческими туловищами, правда покрытыми синей кожей, чего я никогда прежде не видела. Некоторые ухаживали за ранеными, некоторые затачивали копья и мечи. Один из них торопливо проплыл мимо нас. У него были ярко-зеленые глаза, сиявшие цветом неоновых трубочек, и зубы острые, как у акулы. Да, в русалочке такого не увидишь. За пределами основного двора возвышались мощные крепостные сооружения. Башни, стены, стояли противоосадные орудия, но в основном все это было разрушено. Оставшаяся часть отливала странным зеленоватым светом. Этот свет я прекрасно знал, греческий огонь, который мог гореть даже под водой. Дальше морское дно терялось в сумерках. Я видел всплески энергии, взрывы, вспышки, сопутствующие сражению двух армий. Обычный человек ничего бы не разглядел в этой темноте. Да что говорить, обычного человека просто раздавило бы такое давление воды. Он умер бы здесь от переохлаждения. Даже мои теплочувствительные глаза не могли точно разобрать, что там происходит. На краю дворцового комплекса взорвался храм с красной крышей. Языки пламени вместе с обломками неторопливо полетели над наружным садом. Сверху из темноты вынырнуло что-то громадное. Кальмар размером с небоскреб. Он был окружен сверкающим облаком пыли. По крайней мере, мне это показалось пылью, пока я не разглядел, что это рой водяных, пытающихся атаковать монстра. Кальмар опустился на дворец и взмахнул щупальцем, смел целую колонну воинов. Но тут на крыше одного из самых высоких зданий сверкала молния, поразившая гигантского головоногая, и монстр растворился в воде, как пищевой краситель. «Папа!» — Тайсон указал туда, откуда ударила молния. «Так это он?» — я внезапно и исполнился надеждой. «Мой отец был невероятно силен. Он был морским богом. Он мог запросто отразить это нападение. Не исключено, что он примет и мою помощь. Ты участвовал в сражении?» С трепетом спросил я у Тайсона. «С твоей циклопической силой и дубиной ты, наверное, немало их голов покрошил». Тайсон надулся, я сразу понял, что задал плохой вопрос. «Я тут занимался починкой оружия», — пробормотал он. «Идем, нужно найти папу». «Я понимаю, что это может показаться странным тому, у кого обычные родители. Но я за свою жизнь видел отца всего 4 или 5 раз и всегда лишь по несколько минут. Греческие боги не очень-то любят появляться на баскетбольных матчах своих чад. И все же я считал, что если увижу Посейдона, то узнаю его. Я ошибался». Крыша храма представляла собой большую открытую палубу, на которой был оборудован командный пункт. Мозаика на полу изображала точную карту дворца и прилегающего океана. Вот только это была подвижная мозаика. Цветные плитки, символизировавшие армии и морских чудовищ, перемещались по мере того, как сменялась диспозиция. Здания, обрушившиеся в реальности, обрушивались и на мозаике. Вокруг мозаики с мрачным видом, следя за сражением, расположилось странное сообщество воинов, но ни один из них не был похож на моего отца. Я искал крупную фигуру, одетую в шорты и гавайскую рубашку, хорошо загоревшую и с черной бородой. Никого похожего на отца среди этого сборища я не увидел. Был тут один водяной с двумя рыбьими хвостами вместо одного, зеленой кожей, черными волосами, связанными сзади хвостиком, нагрудники с жемчужинами. Выглядел он довольно молодо, хотя трудно определять возраст, если перед тобой не гуманоид. Поди разбери, сколько ему, то ли 3 года, то ли 3000. Рядом с ним стоял старик с пышной белой бородой и седыми волосами. Ноги его, казалось, подгибаются под весом доспехов. У него были зеленые глаза с веселыми морщинками в уголках, хотя сейчас он не улыбался. Он разглядывал карту, опираясь на большой металлический посох. Справа от него стояла прекрасная женщина в зеленых доспехах с ниспадающими на плечи волосами. Из головы у нее торчали странные маленькие рожки, похожие на крабли клешни. Был тут и дельфин, обычный дельфин, но он внимательно разглядывал карту. «Дельфин», — сказал старик, — «отправь Полимона и его акулий легион на задний фронт. Мы должны нейтрализовать этих левиафанов». Дельфин говорил стрекочущим голосом, но я его понял. «Да, владыка», — ответил он и заспешил прочь. Я недоуменно посмотрел на Тайсона, потом снова на старика. Мне это показалось невероятным, но все же я позвал. «Папа!» Старик поднял на меня взгляд. Я узнал блеск в его глазах, но вот лицо, вид у него был такой, будто он состарился на 40 лет. «Привет, Перси! Что с тобой случилось?» Тайсон толкнул меня в бок. Он с такой силой затряс головой, я думал, она у него оторвется. Но Посейдон, похоже, не обиделся. «Все в порядке, Тайсон», — сказал он. «Ты, Перси, извини за мой внешний вид. Война дается мне нелегко». «Но ты же бессмертный», — тихо сказал я. «Ты можешь выглядеть, как захочешь». «Я своим видом отражаю состояние моего царства», — пояснил он, — «и как раз сейчас это состояние довольно мрачное. Перси, должен тебя представить. Боюсь, ты только что разминулся с моим полководцем-дельфином, богом дельфинов, а это моя жена Амфитрита, моя дорогая». Дама в зеленых доспехах холодно посмотрела на меня, потом скрестила на груди руки и сказала: «Извини, мой господин, но мое присутствие требуется на поле боя». С этими словами она уплыла. Я чувствовал себя довольно неловко. Но, наверное, винить ее в этом было бы несправедливо. Я никогда об этом не задумывался, но отца ведь есть бессмертная жена. А что касается всех его похождений со смертными женщинами, включая мою маму, что ж, наверное, Амфитрите это не очень нравилось. Посейдон откашлялся. «Да, это мой сын, Тритон, мой другой сын, твой сын и наследник», — поправил его зеленый типчик. Он помахал своими двойным хвостом и улыбнулся мне, но его глаза вовсе не светились приязнью. «Привет, Перси Джексон, наконец-то пришел нам помочь». Он вел себя так, будто я опоздал или отлынивал. Если под водой можно покраснеть, то и именно это и случилось со мной. «Скажи мне, что я должен делать?» — проговорил я. Тритон ухмыльнулся, будто я сказал что-то такое хитромудрая, или будто я был забавной собачонкой, которая тут пролаяла что-то. Он повернулся к Посейдону. «Я послежу, как идут дела на передовой, отец. Можешь не волноваться, я тебя не подведу». Он вежливо кивнул Тайсону. «Почему же это я не заслужил никакого уважения?» Тритон сорвался с места и исчез в толще вод. Посейдон вздохнул, поднял посох, и тот мгновенно видоизменился в его привычное оружие — трезубец. Зубцы отливали синим сиянием, а вода вокруг него закипела от избытка энергии. «Ты уж извини», — сказал он мне. Сверху появилась громадная морская змея и, совершая спиральные движения, направилась к крыше. Она была ярко-оранжевого цвета с клыкастой пастью, в которой вполне мог бы уместиться целый спортзал. Почти не посмотрев в ее сторону, Посейдон поднял трезубец и направил на эту тварь заряд энергии. Опаньки! Чудовище распалось на миллион золотых рыбок, и все они в ужасе бросились в рассыпную. «Моя семья встревожена», — продолжил Посейдон, словно ничего не случилось. «Сражение с океаном идет далеко не лучшим образом». Он показал на край мозаичные карты и рукоятью трезубца постучал по изображению водяного размерами больше остальных и с бычьими рогами. Он вроде как мчался на колеснице, в которую были впряжены лангусты, а вместо меча размахивал живой змей. «Океан», — сказал я, — «это, кажется, морской титан?» — Посейдон кивнул. Во время Первой войны титанов с богами он придерживался нейтралитета, но теперь Кронос убедил его участвовать. Это не очень хороший знак. Океан ни за что не ввязался бы в драку, если бы не был уверен в том, что дерется на стороне победителей. «Вид у него глуповатый», — заявил я оптимистическим тоном. «Я хочу сказать, кто же это дерется змеей? Папа завяжет ее узлами», — твердо заявил Тайсон. «Благодарю за вашу веру», — Посейдон улыбнулся, но выглядел он уставшим. «Мы воюем уже около года, моя армия устала, а он находит все новые силы и бросает их против меня, морских монстров, таких древних, что я и забыл об их существовании». Я услышал грохот взрыва вдалеке. Приблизительно мили от нас коралловая гора развалилась под весом двух гигантских существ. Я едва различал их формы. Один был омар, другой — гигантский гуманоид, наподобие циклопа, но тело его было окружено огромным числом конечностей. Поначалу я подумал, что он таскает на себе уйму гигантских осьминогов, но потом понял, что это его собственные руки. Сотни рук молотят воду, нанося удары. «Бриарей!» — воскликнул я. Я обрадовался ему, но, судя по его виду, он дрался из последних сил. Он был последним в своем роде. Сторукий, двоюродный брат циклопов. Мы прошлым летом освободили его из тюрьмы Кроноса, и я знал, что он отправился помогать Посейдону, но с тех пор о нем ничего не слыхал. «Он отлично дерется», — сказал Посейдон. «Жаль, что у меня нет целой армии таких, как он». Я увидел, как Бриарей взревел от злости, схватил омара, который размахивал и щелкал клешнями, и сбросил его с коралловой горы. Тот исчез во мраке. Бриарей припустился следом. Его сотни рук работало, как винт моторной лодки. «Перси, я не могу уделить тебе много времени», — вздохнул отец. «Расскажи мне о своей миссии. Ты видел Кроноса?» Я рассказал ему все, хотя голос у меня и срывался, когда я говорил о Бекендорфе. Я посмотрел на дворы внизу и увидел сотню раненых водяных, лежавших на самодельных кушетках. Я увидел ряды коралловых холмиков, которые, вероятно, были обустроенными на скорую руку могилами. Я понял, что Бекендорф стал не первой жертвой. Он был один из многих сотен, может быть, тысяч. Я никогда не чувствовал себя таким злым и беспомощным. Перси, Посейдон разгладил бороду. Бекендорф выбрал героическую смерть. Тебя не в чем упрекнуть. Армия Кроноса будет дезорганизована. Многие были уничтожены. Но ведь его мы не убили. Я понимал, что это наивная надежда. Мы могли взорвать корабль и уничтожить всех монстров на нем. Но убить владыку Титана было не так-то легко. «Нет, не убили», — ответил Посейдон. «Но с вашей помощью мы выиграли какое-то время». «На корабле были полубоги», — сказал я, вспомнив парнишку, с которым столкнулся на лестнице. Я почему-то позволил себе сосредоточиться на Кроносе монстров. Я убедил себя, что уничтожить корабль — благое дело, потому что на нем обосновалось зло, потому что они собираются напасть на мой город. И к тому же их невозможно убить навсегда. Монстры испаряются, а потом восстанавливаются в новом обличии. Но полубоги... Посейдон положил руку мне на плечо. Перси, на борту этого корабля было всего несколько воинов-полукровок, и все они добровольно стали на сторону Кроноса. Некоторые, может быть, сняли твоему предупреждению и спаслись. Если нет, они сами выбрали свою судьбу. «Им промыли мозги», — воскликнул я. «Теперь они мертвы, а Кронос по-прежнему жив. Это никогда не улучшает мое настроение». Я разглядывал мозаику, маленькие взрывы свидетельствовали об уничтожении монстров. На картинке это не оставляло никакого труда. Тайсон обнял меня. Если бы это попытался сделать кто-то другой, я бы его оттолкнул. Но Тайсон был слишком велик и упрям. Он обнимал меня, хотел я этого или нет. «Это не твоя вина, братишка. Кронос сделан из такого материала, который плохо взрывается. В следующий раз мы возьмем большую дубинку», — Перси сказал отец. «Бекендорф погиб не напрасно. Вы рассеяли силы вторжения. На какое-то время Нью-Йорку ничего не грозит, что позволит остальным олимпийцам разбираться пока с большей угрозой». «С большей угрозой?» Я подумал о том, что уговорил золотистый титан в моем сновидении. Боги ответили на вызов. Скоро они будут уничтожены. Тень пробежала по лицу отца. «Хватит тебе скорби на один день. Обратись за разъяснением к Хирону, когда вернешься в лагерь». «Когда вернусь в лагерь, но вам тут грозит опасность. Я хочу помочь тебе». «Тут ты мне ничем не поможешь. Ты будешь нужен в другом месте». Я не мог поверить своим ушам и посмотрел на Тайсона в поисках поддержки. «Папа», — мой брат пожевал губу, — «Перси хорошо владеет мечом. Он умелый воин». «Мне это известно», — мягко проговорил Посейдон. «Папа, позволь мне помочь», — попросил я. «Я знаю, что смогу. Ты тут долго не продержишься». Из-за вражеских позиций в небо устремился огромный шар. Я думал, что Посейдон отразит его или сделает еще что-нибудь, но тут приземлился в углу дворца и взорвался, отчего водяные кувырком полетели по воде. Посейдон поморщился, словно его укололи. «Возвращайся в лагерь», — повторил он, — «и скажи Хирону, пора». «Что пора?» «Ты должен выслушать пророчество целиком». Мне не нужно было спрашивать его о том, что это за пророчество. Я уже несколько лет подряд слышал про великое пророчество, но никто никогда не зачитывал мне его. Я знал только, что должен принять решение, которое изменит судьбу мира, но принять его без всякого давления со стороны. «А что, если это и есть решение?» — спросил я. «Остаться здесь и сражаться. Что, если оставлю тебя, и ты...» «Я не мог сказать, умрешь. Считается, что боги не умирают, но я видел нечто подобное. Даже если они не умирают, они могут быть приведены в ничтожное состояние. сосланы, заключены в тюрьму в глубинах Тартара. Как это было сделано с Кроносом? Перси, ты должен делать то, что я тебе сказал, — настаивал Посейдон. Я не знаю, каким будет твое окончательное решение, но сражаться ты должен в наземном мире. По крайней мере, ты должен предупредить твоих друзей в лагере. Кронос знал твои планы. У вас в лагере шпион. Мы здесь продержимся. У нас нет иного выбора. Мне будет тебя не хватать, братишка. Тайсон изо всех сил ухватил меня за руку. Наш отец, глядя на нас, казалось, посмотрел еще на десяток лет. Тайсон, сынок, тебя тоже ждет работа. Давай-ка возвращайся в оружейную мастерскую. Тайсон снова надулся. Хорошо. Он шмыгнул носом и обнял меня с такой силой, что чуть не сломал ребра. Перси, будь осторожен, не допусти, чтобы монстры убили тебя. Я постарался уверенно кивнуть в ответ, но для чувствительного великана Тайсона все это было уже слишком. Он зарыдал и поплыл в мастерскую, где его кузены чинили копья и мечи. Ты должен разрешить ему сражаться, сказал я отцу. Он ненавидит работу в мастерской. Разве ты не видишь? Посейдон покачал головой. Хватит уже и того, что я тебя подвергаю опасности. Тайском слишком юн. Я должен защитить его. Ты должен ему доверять, возразил я, а не пытаться его защитить. Глаза Посейдона гневно сверкали. Я подумал, что слишком много позволил себе, но тут он опустил взгляд на мозаику и сутулился еще больше. На карте водяной, в колеснице с лангустами, был совсем рядом с дворцом. «Океан приближается», — произнес отец, — «я должен сразиться с ним». Никогда прежде я не опасался за богов, но теперь даже представить себе не мог, как отец может сразиться с этим титаном и победить. «Я выстою», — пообещал Посейдон. «Я не отдам мои владения. Скажи-ка мне, Перси, у тебя все еще хранилось то, что я подарил тебе на день рождения прошлым летом?» Я кивнул и вытащил мой шнурок с бусинами по числу летних каникул, проведенных мною в лагере полукровок. Но с прошлого года я носил на шнурке и песочный доллар, как за их форму называли плоских морских ежей. Отец подарил мне его на 15-летие. Он сказал, я сам пойму, когда его потратить. Но до сегодня я не представлял, что он имел в виду. Про этого ежа я узнал одно. Школьный автомат по продаже Кока-Кола, его не засунешь. «Ну, время», — сказал отец, — «если все будет хорошо, увидимся на твоем дне рождения через неделю и отпразднуем как следует». Посейдон улыбнулся, и на мгновение в его глазах мелькнул прежний свет. Потом все море перед нами потемнело, словно налетел черничный шторм. Загремел гром, что было невозможно под водой. К нам приближалось какое-то громадное ледяное существо. Я почувствовал, как волна страха затопила армию внизу. «Я должен принять мою настоящую божественную форму», — сказал Посейдон. «Поторопись, сынок, и удачи тебе». Я хотел подбодрить его, обнять или что-нибудь в таком роде, но понимал, что задерживаться не стоит. Когда Бог принимает свою настоящую форму, выделяется такая энергия, что любой смертный, посмотревший на него, расщепляется на молекулы. «До свидания, отец!» — выдавил я. Потом повернулся и призвал на помощь морское течение. Вода вокруг меня завихрилась, и я понесся на поверхность с такой скоростью, от которой любой обычный человек лопнул бы, как воздушный шарик. Когда я оглянулся, то видел только зеленые и синие вспышки. Мой отец сражался с титаном, и само море разрывалось на части двумя армиями.